Глава 25. «Где этот маг-недоучка?» «Ты про Бурхиса? Он у себя был, но...» — не понял меня Ригард. «Я про Мейкела. Командующий из него, как замок из дерьма. Вообще не следит за дисциплиной». «А чего тут произошло-то?» «Ты отупел?» — опять зло наезжаю на него. «Убить меня пытались, трахали баб каких-то, бухали мое вино, играли в кости на мои трофеи, оскорбляли меня, не выполняли приказы, напали на меня всей толпой». «Надо наших будить. Не нравится мне это». Наконец начал соображать Ригард. «Буди. Покажи, где Мейкел для начала. Пора ему просыпаться», — сказал я, зло врезав сапогом по морде начинающего оживать десятника. «Жди 2 минуты, я бегом». Действительно умчался за подмогой встревоженный полусотник. Из второй комнаты вышла довольно изящная и привлекательная ранее дама лет 30, сейчас представляющая из себя опухший кусок мяса в обрывках одежды. «Кто вы? Вы спасли меня?» «Спас, только нечаянно зацепил молнией за компанию с этими тварями», — кивнул я на лежащую семерку. «Я новый хозяин этого замка, барон Гаррет Кныш. А ты кто?» «Я баронесса, заложница бывшего хозяина этого замка. Живу тут уже 3 месяца. Жду выкуп». «Много запросил?» «Ты прикройся», — посоветовал я, немного подлечивая ее раны и снимая боль. «Мог бы и серьезнее полечить, но ночь чудес не окончена, и я берегу силы». Вернулся Ригард с моими гвардейцами, и мы, связав караул, выдвинулись в другое крыло, к магу. По пути попался еще один часовой, тоже ополченец и тоже дрых бессовестно, сидя на ступеньках лестницы, которую он должен был охранять. Но этот хоть меч в руках держал, да и вообще был из заслуженных. 2 свежих шрама на лице говорили о том, что он воевал и кровь проливал за меня. К Мейкелу попасть было сложнее. Он не только звуковой полог поставил и сигналку, но и усилил защиту каким-то артефактом, но меня не удержать. Развеиваю эту защиту и ударом в прыжке пытаюсь вынести дверь вовнутрь. Не удалось, хотя она заскрипела. «Какой черт там шутит?» — раздался сонный голос Мейкела. «Я сейчас вам огнешар брошу». «Это Гаррет», — стараясь успокоиться, говорю я. Дверь открывается, и удивленная моська Мейкела высовывается в щель. Беру его за подбородок и толкаю вовнутрь. Захожу. Та же пошлая роскошь. Кровать и смазливая бабенка на ней, испуганно прикрывшаяся одеялом. «Кто вы?» — пролепетали ее милые губки. «Конь в пальто», — говорю на русском. Но не смог себе в удовольствии отказать ответить, как привык. «Гаррет, что за фамильярность? Быстро поясни!» — приказывает Мейкел. «Фигачу его молнией, но не сильно. А еще и арт какой-то на нем ослабляет удар. Тем не менее, маг отлетает и падает на кровать». «Вопрос тот же». Холод в его словах мог заморозить океан, а под пальцами формируется боевое плетение. «Бунт?» — тихо вышел на сцену Ригард. «Барон охраняется императорской волей. Я что, тут умирать должен? Имею право на защиту?» — уже эмоциональнее отвечает маг. «Вопрос тот же, говоришь?» «А у меня они разные, знаешь», — отвечаю магу. «Почему твои люди в карауле, бухие да нельзя, напали на меня и пытались убить? Почему насилуют заложниц? Почему я должен выслушивать их оскорбления? Почему часовой у моей двери, молодой ополченец, спит? Спит и твой охранник внизу на лестницу? Почему бухают мое вино и играют в кости на наворованные трофеи? Что за 3 дня на разграбление замка? Кто эта девка, наконец?» Мейкел ошарашен, но пытается соображать, что с просунья получается плохо. Также ему мешает то, что он голый, сидит против 6 мужиков, вооруженных до зубов. «Во-первых, не мои, а твои люди. Это твой тесть тебе их дал», — пытается отвечать он. «Твои! Ты командующий, ты за них отвечаешь. Ты отвечаешь за караулы и порядок в замке и за прочее». «Хорошо, хорошо», — поднимает руки маг. 3 дня это я в шутку ляпнул перед штурмом. Хотел напряжение снять. Ясно же, что это шутка. Кто ж свой замок даст грабить? Про утаивание добычи есть такое. Я сам хотел тебе доложить, но не успел. Ты наклюкался быстрее». Пытается уязвить меня маг, и это у него получается. «Напали на тебя просто так? В твоей комнате?» «Нет, пришел на шум пьянки. Вижу, играют на мои ценности. Парочка насилует баб. Начали хамить и оскорблять. Один потянулся за моими вещами. Я и отрубил ему кисть». «Вот видишь, бухие идиоты просто. Бошки им поотрубаем, всего и делов. Я не могу отвечать за всех. Всегда есть уроды в любом коллективе. Тем более сегодня дежурит 10 неисконной сотни графа, а те, кого он дал тебе перед отъездом. Там дисциплины нет. Были уже с ними инциденты. Караулы я поручил ставить сотнику, вернее, его помощнику, а это молодой полусотник. Сотник графа получил ранение при штурме и до сих пор редко приходит в себя. А если бы не мое мастерство, то и помер бы давно. Что еще? Девка — это проститутка из борделя. Самая дорогая, кстати. Платил, уточняю у Мейкела. Я что, за все платить должен? Содержать нас — твоя обязанность. Кормить, поить, оружие чинить и так далее. Девок вам не обязан поставлять. Ты ее в борделе взял, то есть ко мне в карман залез, так? Хорошо, я заплачу. Теперь по твоим отмазкам. Ты командующий, и не надо мне тут упирать на ранения чьи-то и на молодость полусотника. Ты виноват в том, что эти недоумки бросились на меня и в других грехах. Ты лично все должен был проверить, а не доверять не пойми кому. Это твоя работа как командующего. Значит так, час времени тебе, и уматывай отсюда. Графу я доложу потом. Денег я тебе платить не буду, и вообще подумаю, сколько ты мне должен. Развел тут бардак. Хотя за штурм заплачу 500 золотых. Замок ты все-таки взял. Гаррет, я приношу извинения и согласен на штраф, но я и сделал немало. Меня подвело то, что люди фактически не мои, и я боялся палку перегнуть. «А мне что делать?» — пискнула пребывающая в шоке проститутка. «Сколько ты стоишь?» 10 серебрушек час, 30 ночь». Я прикинул, сколько с Мейкела взять. «Золотой». «Правда? Я свободная и обученная в Ордене Путь в Небеса?» Не так поняла мои раздумья та. «Отлично, посчитай сама, сколько он должен заплатить, и отдай в бордель, сколько положено». «А что за орден?» «Гаррет, реши со мной. Время идет. Скажешь уехать — уеду». «Оставайся пока. Может, ты еще где накосячил? Вот решу тебя повесить, а ты уехал», — коряво пошутил я. «Одевайся, будем побудку делать. Выспались уже все». Подъем показал довольно высокую выучку графской сотни. Всего 10 минут, и на плацу стоят все. Караул на стенах тоже несли ополченцы, и мне это не нравилось. Вытаскиваем всех пленных и раскладываем перед строем. «Я, как многие из вас знают, барон Гаррет Кныш», — начал я свою речь перед строем солдат. «Хозяин этого замка и ваш командир. Своей властью я поставил вашим командиром Дэн Мейкела. Его приказы вы обязаны выполнять беспрекословно. Взгляните на лежащих перед вами ваших друзей». Далее я подробно расписывал все их грехи. Рассказал о том, сколько я заплатил наемникам сверхоговоренной суммы. Сумма в 2,5 золотом впечатлила их, а я ведь платил им 2 раза, а еще и 3 золотых за погибшего. Но тут я не стал жмотиться и сказал, что 3 золотых семьи погибших получат, а им ничего не достанется. Потребовал под страхом казни сдать все трофеи. Дал на это 3 часа, после чего устроил им часовую разминку в полном вооружении. Бег, отжимания, прыжки, ходьба гуськом и прочее, пока они не попадали от усталости. Затем выносил мозг временному командующему сотней. Разжаловал его в рядовые, тоже временно. Пусть потом граф решает, как его наказать. Назначил сотником Джуна, как самого здорового, и запретил назначение в караулы ополченцев. Подумал и выгнал из замка всю сотню с гаком в чистое поле, пусть в шатрах живут. Ополченцев-залетчиков хотел выпороть, но палача не было. Вот ведь необходимая в этом мире фигура. Ограничился тем, что всем их товарищам, кроме них своих, я выдал по 1/2 золотого. Тем временем гора с данных ценностей росла. Крали все, что не прибито — посуду, драгоценности, вещи, оружие и доспехи. Я впечатлился и решил не обыскивать никого. И так нормально отдали. Найду чего ненароком, придется казнить, а я не хочу этого делать. Напавших на меня я оставил связанными в тюрьме замка. Пусть протрезвеют для начала. С бухими разговаривать нет смысла. Убивать я их тоже расхотел, хотя наказать как-то надо. Раз сон уже пропал, да и светало, пошел разбираться с пленницами. В замке было 12 человек-заложников, но лишь одна из них благородная. Ей я сказал, что готов отпустить в любой момент и могу забрать с собой при отъезде. Денег, конечно, не возьму. С остальными было сложнее. Например, 5 человек были из соседней империи Аками, обычные торгаши. Что, отпускать их без залога? А каждый обещал отдать за себя по 1/100 золотом. Я не Робин Гуд. Скостил им выкуп на четверть. Те и рады, благодарят. Еще 5 были бандитами. Вот и встретились мои коллеги на этой планете. Эти 5 конкретно занимались контрабандой и поставкой живого товара в другие страны. Что, отпустить их? Ну уж нет, отдам королю на суд. И последним оказался седой дедушка, который сказался представителем небольшого ордена. Хрен с ним, отпущу. А что за орден-то? И сколько выкуп за тебя? Выкуп 300 золотых, а орден небольшой. Путь в небеса. Суицидники или убийцы? Кто? Не понял дедок. Я пояснил, вспоминая, где я мог слышать знакомое название. Ну что вы, мирный орден. Практикуем разные искусства. Что-то выкуп большой за тебя, засомневался я. Стоп. Девчонка из борделя местного тоже из вашего ордена? Какая именно? Их там 4, усмехнулся дедок. Вот что за орден у тебя и что за искусство. Ну вот отрабатывают мои долги они. Замечу, это низшая ступень послушниц. Как ты попал к этим упырям в плен? Были на захваченном корабле. Бароны не брезговали пиратством. Основное отделение ордена в столице, а по окраинам лишь небольшие отделения. Вот, доездился с инспекциями, — поморщился дед. Выкуп с тебя не беру. Можешь отчаливать в любое время. Но я пока поеду назад в Королевский порт. И у меня есть пара кораблей. А пока переселяйся в покое покомфортнее. «Вижу, вы настоящий аристократ», — смахнул несуществующую слезу дедок. «Для тебя, чтобы отблагодарить такое редкое в последнее время великодушие, я могу организовать хороших послушниц с хорошей скидкой». Он принялся ковать железо, пока горячо. «У меня 2 жены и невеста, и баб полный замок. Нет смысла. Хотя тут наверняка твои девочки были бы не лишними. Не знаю, есть ли кто кроме них в борделе или нет». «Есть еще 3, но с моими не сравнить. Моими и братья не брезговали». «Да, видел я одну в спальне мага», — отмахиваюсь от его рекламы. «Есть и другие услуги. Например, информация», — не сдавался дед. «Зашибись. Он мне шпионок сунуть хотел. Хотя местные жрицы любви должны знать местные слухи». «Это интересно. Все про королевство и про местные расклады запиши и считай, что отблагодарил». «Сколько вы тут будете?» «Завтра поеду обратно. С утра. Так что и вы собирайтесь. На конях твои девочки ездят или повозку надо?» «Ездят. За день управимся», — пообещал старый сводник и шпион. «Так, с пленными я разобрался. А что делать с местными служками? Менять всех надо по уму. Ну, куда девать и где взять новых?» «И надо осмотреть все ценности. Что тут в замке есть, включая казну?» — подумал вслух я, и Ригард, не отходящий от меня ни на шаг, кивнул. «А вот это верно!» — раздался голос проснувшегося и пропустившего все веселье Бурхиса. «Что тут за переселение и что за куча во дворе замка?» «Я тебе говорил не ставить звуковой полок. Проснешься так один раз, а от меня и кучки пепла не останется», — начал я выговор магу. «Ничего не говорил. А что Мейкел, как ошпаренный, бегает и орет на всех?» «Значит, говорю теперь. Полок не ставь больше». «А как, если...» Открыл было рот Бурхис, но тут же закрыл его, видя мое недовольное лицо. «Чуть не зарезали меня с утра. И я чуть Мейкела не выгнал. Куча во дворе — это нахапанные солдатами трофеи». «Ого! Надо бы посчитать и переписать!» — заволновался маг и после моей отмашки отправился считать богатство. Я собрал всю прислугу Готрибов и стал разбираться с каждым. Казна подождет, надо с 5-й колонной решить, что делать. По итогу оставил в замке 2 конюхов, 2 поваров и 3 рабынь помоложе и покрасивее, для прислуживания, в том числе и за обедом. Надо искать теперь 2-3 служанок для уборки, 1 плотника для хозяйственных дел, мажордома, печника, помощника на кухню. 12 свободных граждан просто выставил из замка, дав им расчет по обещанной бывшим владельцам планке. Готрибы их не жаловали, но и не забывали платить, но на всех пришлось выдать всего 7 десятков серебра. Еще 5 рабов и 3 рабынь продам в городе. Они были близки барону и их семье, поэтому пусть посидят пока в клетке. Ну и личные слуги. Больше никто не нужен, тем более скоро пойдут мои наемники. 27 человек с луками и арбалетами и 2 мага уровня 10. После этого можно всех графских отпустить. Слуг найму в порту, а пока потерпят. Все, время осмотреть казну. Поднимаюсь наверх в кабинет барона. А барон-то любитель морской тематики. Штурвал на стене, кинжалы, карта огромная, модели кораблей, компас и прочие морские приблуды. Интересно, а у барона ведь и флот был свой, раз он захватывал корабли. На стене 2 картин с морскими сражениями. Даже симпатию некоторую почувствовал к убиенному. Налил в стаканчик что-то крепкое, не забыв проверить на отраву перстнем. 2 глотков, а мне похорошело. Настроение поднялось. Может, поэтому я начал не с сундука, где хранилась казна, а с поиска тайников. Один знакомый сиделец учил меня на земле разным хитростям, в том числе и простукиванию поверхностей. Стоп, мне же Бурхи сдарил перстенек. Я его не ношу на пальце, но он вроде в моем кошеле должен быть. Точно. Надеваю перстень и приступаю к поиску. Первую находку обнаружил в стене. Небольшая ниша, но, судя по всему, пустая. Даже не стал пытаться открыть ее. Затем долго ничего не находилось, и уже решая плюнуть на такое бесперспективное дело, обнаруживаю узкую потайную нишу в столе. Механизма, чтобы открыть ее, нет. Тупо ломаю кинжалом, снятым со стены. Дерево поддается плохо. Что за сорт такой? Но я сильный. Может, ты тупой, но сильный. Расковыриваю стенку и достаю журнальчик потрепанного вида. Больше в нише нет ничего. Сажусь поудобнее в кресло, открываю, и довольное восклицание вылетает из моего рта само собой. В кабинет тут же заглядывает встревоженный Ригард, стоящий на страже, но я успокаивающе машу ему рукой, и он, кивнув, молча закрывает дверь с той стороны. «А что вы думали? Поиски денег — это дело личное. Можно сказать, интимное, и я в кабинете один. А в журнале я увидел всю бухгалтерию Готриба. Старший из братьев уже был близок к 60 годам, и, видно, память иногда подводила его. А может, просто любил порядок. Листаю первые страницы. Тупо приход-расход за год. Откладываю в голове, что где-то хранятся такие же журналы и за другие годы. С интересом смотрю на суммы дохода. А у барона красивый почерк.